я свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на циферблатах. Пусть повезет нам в большом пути от равнодушия себя спасти. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. Нет струн у сердца неопалимых, и жажда счастья неутолима. Я обращаюсь к своей любви, меня на подвиг благослови. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно святой пожар, песен костры горят. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. На перекрестках путей и мнений рождались звезды и вдохновенье, и одержимость всегда права, когда находит свои слова. Мы сильные духом, мы дети земли, мы смелые, смели, и нас несли. Радостный строй гитар, яростный строй отряд, словно святой пожар. Яростный строй гитар, яростный строй отряд, словно степной пожар, песен костры горят. А строй отряды уходят дальше, а строй гитары не терпит фальши, и наш словесный максимализм проверит время, проверит жизнь. Радостный строй гитар.